Глава четвертая. Виктор спрыгнул на перрон и быстро пошел к вокзалу. Седой был прав насчет Анны. Он усмехнулся, вспомнив, чего ему стоило избежать ее объятий. От такой бабы ушел. Ее вся зона мысленно раздевает. А я мог... Он тряхнул головой. К черту! Она из стаи. А волк... И шакалы в одной стае не ходят. Я, кажется, влип в одну из модных теперь историй о борьбе с мафией. Виктор рассмеялся. Ясное небо, оживленно разговаривающие, чему-то улыбающиеся, куда-то спешащие люди, шум большого города — все это была воля, свобода, с которой он так нелепо расстался. Собственно, он и теперь не совсем волен. Так, Виктор ускорил шаг. Еду в Ногинск. Может, Седой в бреду адрес Насти выложил? А там это Анна, вот мразь. А эти шакалы с девчонкой шутить не будут. Да и с Семенова долю Седого получить надо. Стоп. А как Седой узнал, что тот Настю за деньги кинул? На месте разберусь. Где моя двойная тень? Он задел кого-то из стоявших у чемоданов военных и, извиняясь, посмотрел назад. Двое крепких парней шли следом. Виктор заметил их еще в Кирово-Чепецке, когда уходил от Анны. И, увидев парней на вокзале в Кирове, понял — пасут. Чтобы убедиться, пошел в город. Парни, соблюдая дистанцию, ходили следом. Один из них ехал с ним в одном вагоне. И здесь, в Ярославле, на вокзале, они же. Виктор вошел в здание и, подойдя к буфету, встал в очередь. Зря я в эту историю влез. На золоте кровь. Да и самого пришить могут. В том, что золото есть, он не сомневался. Седой не из тех, кто лапшу на уши вешает. Он жив еще или уже? Нет, я сделаю то, о чем просил Седой. Получу с совы, помогу Насте взять золото. Интересно, как она внешне. Впрочем, какая разница? Нет, он усмехнулся, с красивой и под пули лезть веселей. А впрочем, если и кикимора, все равно помогу. Взяв у крикливой буфетчицы вареную курицу, две булочки и бутылку кефира, отдал деньги и отошел к свободному столику. «И вы никак поесть решили?» — усмехнулся он, увидев в очереди обоих парней. «Я вам испорчу полдник». Виктор расстегнул молнию на сумке и, дождавшись, когда буфетчица начала выставлять заказанное, убрав купленное в сумку, быстро пошел в кассовый зал. Услышав сзади визгливый крик буфетчицы, засмеялся. Подойдя к расписанию, сделал вид, что внимательно изучает его. К бабушке надо ехать, прописаться, на учет встать. На это у меня неделя. Нет, в Ногинск поеду. Стая наверняка Настю ищет. Надо опередить. Да, в Ногинск еду. А с этими что? Виктор покосился вправо, где у газетного киоска парни что-то оживленно обсуждали. Вот жабы. Интересно, за кого они меня держат? Ну да ладно, повожу по Ярославлю и поломаю в тихом месте. Нельзя ломать, — одернул себя волк. И в наглую уходить тоже нельзя. Ладушки, что-нибудь придумаю. Купив на 18:00 билет до Рыбинска, Виктор пошел в город. Неторопливо бродил по улицам, заходил в магазины, прокатился на речном трамвае. В 17:00, поймав такси, поехал на вокзал. «Во дают жабы!» — удивился он, посмотрев назад. Парни садились в восстановленную Ниву. Расплатившись с шофером, волк быстро вошел в здание вокзала. Как и что делать с провожатыми, он не решил, а схватку с ними оставил как последнее средство. У дверей Виктора остановил пожилой мужчина и что-то спросил. Парень отрицательно покачал головой, но тут же передумал, окликнул мужчину. Немного поговорив, они вдвоем спустились в багажное отделение. Почти тут же волк начал подниматься наверх и на лестнице встретил обоих парней. — Во, мужики! — обрадованно воскликнул он. — Вы ведь тоже с Кирова? — Ну и что? — недружелюбно спросил один из них с короткими светлыми волосами. — Ищу, с кем бы подлечиться. Но чё, с проводницами перебрал трохи, в голове звон. В магазинах один коньяк, а он клопами пахнет. Здесь у мужика водочки достал. Одному скучно, да и многовато. «Не пьем мы», — хмуро ответил второй. «Брось ты, с путным мужиком почему не выпить?» — подмигнул светловолосый напарнику. Тот понял и заулыбался. «Вообще-то давай. Тоже малость болеем. Вот и чудненько», — обрадовался волк. «У меня и закусон есть». Он похлопал рукой по сумке. Двинули в сквер. Там под молодой зеленью и поправимся. Молодые люди втроем пошли в сквер.